Интерлюдия первая. Существо внутри горы проснулось. Потянулось в сонной истоме, кольцами свивая тело. Открыло пасть, выпустив облако ядовитого пара, и скользнуло в узкий темный ход. Вырытый в незапамятные времена, ход вел на внешнюю сторону, в просторную пещеру. Там всегда горел теплый огонь. Маленькие двуногие приносили туда вкусную пищу. Существо заторопилось. Его сон длился долго. Оно проголодалось. Но просторная пещера оказалась совсем не такой, как обычно. Не горел огонь, не суетились вокруг существа маленькие двуногие, никто не касался благоговейной его прекрасной чешуи, не втирал благовоние, не предлагал еду. Маленькие двуногие не вышли ему навстречу, только серыми проплешинами выделялись на полу кучи пепла. На внешней стороне не оказалось ни двуногих, ни пищи. Такого никогда не случалось прежде, и долгие часы существо то потерянно скользило по пещере, то замирало, размышляя. Существо было голодно. Существо было одиноко, существо тосковало. Потом существо начало вспоминать. Прежние годы память была не нужна, но теперь осколки прошлого замелькали перед его мысленным взором. Прошлое полнилось яркими красками и громкими звуками, так не похожими на благоговейный шепот маленьких двуногих. Прошлое таило ощущения как приятные, так и болезненные. Существо заколебалось. Уже очень давно оно не испытывало боли. Существо знало — боль — это плохо. Но голод вернулся с новой силой, и существо решилось. Хотя выход из пещеры оказался завален, оплавленная груда камней не могла стать для существа серьезной преградой. На своде внешнего мира висел круглый теплый огонь. Со всех сторон существо окатывали воздушные волны. У всего видимого имелись названия, но за столько лет существо позабыло их и теперь воспринимало лишь как совокупность образов. Внешний мир оказался щедр на звуки, вот только ни один из них не напоминал шепчущие голоса маленьких двуногих. Но существо не отчаялось. Оно знало, что в просторную пещеру маленькие двуногие приходили из внешнего мира и из него же приносили вкусную еду. Если существо будет искать долго и упорно, оно обязательно найдет маленьких двуногих. Тогда они вместе вернутся в просторную пещеру, и мир опять обретет правильность.